277. Май, 12. Темные не прекращают своих выдумок, изобретая все новые и новые уловки, чтобы навредить. Поэтому зоркость надо усилить, стараясь усмотреть в каждом отдельном случае, с какой целью проделывают они свои злоухищрения. Теснят отовсюду, стремясь ущемить. В противовес им надо явить твердость и решительность. Пассивное подчинение не годится. Те, через кого они действуют, обычно не понимают, чьим орудием они являются. Но это не имеет значения, ибо вред налицо. Пусть дозор станет еще более напряженным и бдительным. Тьма очень активна сейчас. Копье держите поднятым.